Но дело не в этом. Тогда в чем же? А в том, что календарь в кабинете умирающего Шекспира и календарь на рабочем столе Сервантеса показывали одно и то же число. Глеб неуверенно покачал головой. И какой из этого следует вывод? Нас губят не только годы или болезни. Числа тоже убивают. Стольцев внимательно посмотрел на Буре. Тот был абсолютно серьезен. Уж кто-кто, а профессор никогда не был замечен в симпатиях ко всякой там мистике. Впрочем, кто знает, вдруг за датами и впрямь что-то стоит. Тем не менее, Глеб про себя решил, что правоохранительным органам об этой неожиданной теории рассказывать не стоит. Расставшись с профессором и закончив дела на кафедре, он отправился домой. Всю дорогу в голове Глеба навязчиво вертелось изречение Пифагора: «Числа правят миром». Полистав календарь и поломав голову над тем, что рассказал Глеб, Лучков все-таки доложил Дедову о необъяснимой закономерности в хронологии преступлений. Генерал отодвинулся от стола и откинулся в кресле, скрестив руки на необъятной груди. «И какие у тебя на этот счет есть предположения?» Капитан уже успел об этом подумать и кратко изложил свои мысли. «Можно предположить, что преступник работает вахтовым методом. Думаешь, гастарбайтер? Не исключено. Или, например, водитель, перегоняющий в Москву грузы по графику. Лучко, ты уже определись, кого ищешь, москвича-антиквара или залетного дальнобойщика?» — проворчал дед. Капитан на всякий случай вытянулся в струнку. «Я уже распорядился проверить автохозяйство, а также строительные и ремонтные компании, нанимающие на работу иногородних и иностранцев. Если это не приведи, Господи, гастролер, концов, мать твою, вообще не сыщешь!» Дедов сокрушенно махнул рукой и жестом отпустил капитана. Лучко развернулся и вышел из кабинета. Как ни печально, дед прав. Поиск гастролера — дело совершенно безнадежное. Если только сам преступник однажды не совершит серьезную оплошность и не даст им шанс выйти на след. Но что-то подсказывало капитану, что они имеют дело далеко не с дураком. Глава 25. Бог из машины. Коренная москвичка Зинаида Беляк до сих пор жила в коммуналке. Да нельзя обшарпанную, зато расположенную в престижном центре квартиру, можно было 10 раз разменять на две отдельные где-нибудь в спальном районе, если бы не соседи, ни в какую не желавшие поступиться близостью к Кремлю. Отца своего Зина совсем не помнила. Мама последние 10 лет заходила только в гости, да и то не чаще 1-2 раз в месяц. А вырастила Зину бабушка, скончавшаяся сразу после поступления внучки в университет. Видимо, не вынесла такого счастья. Девушка осталась совсем одна, и вся ее жизнь сосредоточилась на лекциях и семинарах. Вообще-то Зинаида никогда не была ни отличницей, ни зубрилой, зато слыла бунтарем и вечной заводилой во всех без исключения крупных и мелких проказах с участием окрестной шпаны. С первого класса школы она плелась в отстающих, а потом уже в 8 классе Зинаида вместе с другими одноклассниками случайно зашла на интернет-сайт, где можно было измерить свой коэффициент интеллекта и сравнить его с другими. К искреннему удивлению друзей, вечная троечница Беляк показала третий результат за всю 10-летнюю историю существования сайта. Тот случай впервые заставил Зину задуматься, кем стать в будущем и как распорядиться своими, как выяснилось, недюжинными мозгами. В школе она до тех пор, мягко говоря, не напрягалась, а тут из любопытства решила проверить собственные возможности и засела за учебу. Пораженные учителя оставили неблагополучной девочке 5 за 5. Однако нашлись и такие, кто, даже видя несомненные способности и рвения, не стали отражать это в отметках, продолжая по инерции оценивать ее на твердую тройку. Обозленная Зинаида одну за другой выиграла районные олимпиады по физике и математике, но, как ни странно, так и осталась в отстающих. От обиды у нее опустились руки, и, забросив учебники, девушка снова принялась смотреть в окно вместо классной доски. Мозги будущей студентки вправило знакомство с пареньком из параллельного класса. Придя к нему домой, Зина обнаружила гигантскую библиотеку и потрясающе эрудированного папу ее юного ухажера. Собственно, в этого папу-то она и влюбилась. Игорь Евгеньевич, так звали ее героя, был археологом и мог часами рассказывать о давно исчезнувших городах и цивилизациях. А Зинаида была готова часами служить. В конце концов, с парнем она порвала и лишилась благовидного предлога для свиданий с его отцом, но от своей страсти так и не излечилась. Она навсегда влюбилась в одну сплошную тайну, имя которой — история, и в мечтах видела себя покрытой благородной пылью собственноручно раскопанных курганов и городов. А теперь между Зиной и ее мечтами каменной стеной встал беспечно забытый в классе тетрадный листок. Хотя лекция и была посвящена одной из самых захватывающих тем древней истории, античным мифам, она, тем не менее, носила совершенно прозаическое название «Сводный каталог богов». Как будто каждый студент мог, прослушав материал, сделать осмысленный выбор и приобрести своего собственного бога, словно товар в магазине. Впрочем, несмотря на столь затрапезное заглавие, лекция вызвала немалый ажиотаж. В аудиторию набились не только учащиеся других групп и даже курсов, но и студенты других факультетов. Глеб с упоением перечислял небожителей, сожалея, что краткость курса не позволяет изучить тему достаточно глубоко. Ведь если верить Варрону, в одном только Риме насчитывалось около 30 тысяч богов. А Петроний, так тот прямо-таки жаловался, что в некоторых городах божеств больше, чем жителей. Несмотря на невероятное стечение народа, стояла полная тишина. «Странно как-то», — подумал Глеб перед самым звонком. «А что же Зинаида Беляк? Может, она сегодня отсутствует?» Он оглядел дальние ряды. «Да нет, вон она сидит». Приглядевшись, Глеб понял, в чем причина. Девушка была не похожа на саму себя. Веки опухли, под глазами чернели круги. «Да что это с ней?» Сразу после лекции Глеб подошел к Зинаиде. «Что случилось?» Беляк отвела глаза и прошептала бледными губами. «Да так, ничего». «И все-таки». «Обычная невезуха», — так же тихо и расплывчато ответила Зинаида. «Ясно», — резюмировал Глеб, изобразив обиду. «Значит, в моей помощи вы, судя по всему, не нуждаетесь». «А вы думаете, что можете помочь?» Привычно ощетинилась она и вскинула на него покрасневшие глаза. Они, кстати, при ближайшем рассмотрении оказались светло-карими, искорками, переходящими в серый и очень красивыми. Вся эта заплаканная прелесть густо обрамлялась невиданной длины ресницами. Впрочем, Стольцев ценил эту девочку совсем даже не за симпатичную мордашку. Или он только внушил себе, что ценит ее не за это. «Зинаида, вы одна из моих лучших студенток. Я искренне верю, что вас ожидает серьезная научная карьера». «Вряд ли», — перебила она. «Это еще почему? Вам разонравилось учиться? Вы недовольны вашим лектором?» Зинаида грустно усмехнулась его откровенному кокетству. «Да нет, конечно. Учиться я по-прежнему люблю. Да и лектора просто обожаю». В ту же секунду девушка разрыдалась. Немного успокоившись и утерев слезы платком Глеба, она рассказала о беседе в кабинете заведующей. Валеева пообещала сделать все, чтобы Зину отчислили. «За неуспеваемость?» — удивился Глеб. «Но ведь ни одного экзамена пока не было. Сессия еще даже не началась. И потом, по университетским правилам, кандидат на отчисление сперва должен завалить не менее 3 предметов. Так что не волнуйтесь». «Но Лариса Васильевна объяснила мне, что студента могут отчислить за плагиат». «Так вы списали?» — насторожился Глеб. «Нет, конечно». «Тогда какой к черту плагиат?» «Я тоже не пойму. но Валеева предъявила мне чью-то тетрадь, там слово в слово написано все как у меня». Зина снова захлюпала носом. «Она грозит на этом основании просто не допустить меня к экзаменам». «А вот это уже серьезно», — с тоской подумал Глеб. «План мести, придуманный заведующий, груб, но эффективен. Вот злопамятная Грымза». Зина снова была готова разрыдаться. «Ладно, не паникуй», — сказал он, неожиданно для себя перейдя на «ты». «Я что-нибудь придумаю». Кафедральный собор был посвящен подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии и начался ровно в 18:00. Заведующая любила пунктуальность и требовала ее от других. После короткого вступления Валеева отметила лучших преподавателей, поставила на вид отстающим и уже переходила к вопросу об успеваемости, когда кто-то, даже не постучавшись, бесцеремонно открыл двери аудитории. «Ну кого там черти носят?» — сердито подумала заведующая и обернулась, готовая одним взглядом испепелить наглеца, отважившегося прервать ее выступление. К полной неожиданности вошедшим оказался Владимир Круглов, вновь назначенный ректор университета. «Ты бы лучше собственное дерьмо разгребал, а не по кафедрам таскался», — подумала Валеева, но вслух приветливо произнесла. «Какой приятный сюрприз!» Ректор махнул рукой, мол, «пожалуйста, продолжайте». Этот нежданный визит несколько расстроил Ларису Васильевну. Новый руководитель ей как-то сразу не понравился. Во-первых, слишком молод, нам тут только детей не хватало. Так Валеева в свое время прокомментировала коллегам итоги этого назначения. Круглов действительно был моложе своего предшественника почти на 20 лет и вовсе не выглядел на свои 50, сохранив на удивление чистый взгляд и какое-то ребяческое выражение лица. А во-вторых, новый ректор все время улыбался, прямо как дитя. И это заведующей тоже совсем не нравилось. Лыбится кстати и не кстати, мандражирует, наверное. Не по сеньке шапка-то. Валиева плавно перешла к вопросу об отстающих. Она с жаром призвала коллег перестать миндальничать и избавить университет от лентяев и недоумков. Затем Лариса Васильевна торжественно объявила имя первой жертвы, увлеченной в плагиате первокурсницы Зинаиды Беляк. Тут ректор преподнес еще один сюрприз и поднял руку, прося слова. Обескураженная Валеева уступила ему место на трибуне. Произнеся несколько пышных общих фраз и высокопарно сравнив преподавателя со свечой, которая, сгорая сама, светит другим, ректор, ко всеобщему изумлению, переключился на упомянутую первокурсницу. Заклеймив для порядка плагиат, он, тем не менее, посоветовал руководству кафедры не горячиться и не разбрасываться студентами. Все эти ребята еще при поступлении прошли жесткий отбор, и поэтому каждому нужно дать шанс для защиты своих знаний на первой в жизни сессии. Ректор сделал небольшую паузу и продолжил. А кроме того, насколько я знаю, данная студентка проявила недюжинные способности в ряде дисциплин и даже вычислила место расположения руин византийского строения, основываясь на одних только спутниковых снимках. Согласитесь, неплохо для первокурсницы. После этих слов ректора Валеева обвела собравшихся полными бешенства глазами. Откуда Круглову известно столько подробностей об успехах этой негодной девчонки? Ее ненавидящий взгляд оптическим прицелом остановился на Стольцеве. «Теперь пощады не жди», — подумал Глеб. Сидевший рядом Буре положил руку ему на плечо, как бы поздравляя и соболезнуя одновременно. А Круглов напоследок еще больше огорошил Валееву и остальных. «А в этой связи предлагаю считать решение, касающееся Зинаиды Беляк, скоропалительным и подлежащим пересмотру». Судя по наступившей тишине, люди в аудитории вообще перестали дышать. Фигуры стоящего на трибуне ректора и как-то сразу съежившейся заведующей образовали единую полную драматизма композицию, достойную резца какого-нибудь античного воятеля. «Deus ex machina», — прокомментировал ситуацию Буре, намекая на принятый у античных трагиков прием, когда бог с помощью хитроумного подъемного механизма, спускавшийся с небес в развязке спектакля, разом решал все проблемы героев. Что же касается самого бога из машины, то он, как ни в чем не бывало, пожелав всем сотрудникам кафедры дальнейших успехов, тут же покинул порядком шокированное собрание. Глеб был больше чем уверен, что после ректорского вето, наложенного на исключение Беляк, обозленная Валеева очень скоро нападет из-под тишка. Но он и представить не мог, что удар будет настолько коварен. Первым, что бросилось Глебу в глаза, была подаренная им картина. Она гордо занимала лучшее в плане освещенности место в кабинете, прямо напротив окна. Прилив радости сменился ревностью. А кто, интересно, ее повесил так высоко и аккуратно? Не сама же Бестужева. Нет, тут не обошлось без мужского участия. Черт возьми, но какое право он имеет ревновать? У каждого из нас есть свои маленькие или не такие уж маленькие тайны. В конце концов, даже в Британском музее имеется пресловутый шкаф под номером 55 с грифом «Секретум», а в Неаполитанском музее вообще есть целый зал с табличкой «Габинетто Сегрето», где хранятся откровенно эротические экспонаты, ограниченные к показу. Примечание. «Габинетто Сегрето» — «Тайный кабинет», итальянский. Так почему же такой закрытой кладовой не должно быть места где-нибудь в закоулках Марининой души? Уж лучше пусть все когда-либо бывшие с ней мужчины будут тщательно спрятаны там, и они напоминают о себе предметами, которые могут нести образы, способные больно ранить сердце Глеба. Он с ужасом представил себе, что будет, если он возьмется рукой за спинку кровати, на которой спит Марина. «О, нет!» С усилием, выкинув все это из головы, Глеб уселся в кресло. Марина села напротив и просияла подозрительно лучезарной улыбкой. Сама атмосфера сегодня была какой-то наэлектризованной. Того и гляди, ударит молния. «Но ничего», — успокоил себя Глеб. «Они с Бестужевой, судя по многим признакам, заряды явно разноименные, а значит, по идее, просто обязаны притягиваться друг к другу». Поговорив о делах Глеба и проделав пару-тройку упражнений, они неожиданно перешли к обсуждению расследования. Глеб рассказал Марине о странной закономерности в интервалах между убийствами. Задумчиво сказала она, — «интервалы кратны 4 неделям, то есть 28 дням». «Ну да. Очень любопытно. Всегда 28?» «В том-то и дело, что нет. Есть отклонения туда-сюда, но буквально на сутки, не больше». Бестужева снова задумалась. «Ты ведь знаешь, что такое ПМС, правда? Чай не в пещере живем. У нас на кафедре есть целая группа барышень, включая заведующую, для которых ПМС вообще перманентное состояние». «Типично мужской шовинизм», — ткнув в Глеба пальцем, сказала Марина. «В общем, слушай. Целая куча моих коллег-психологов уже много лет изучают природу и последствия предменструального синдрома. У него есть несколько классических проявлений — раздражительность, перемены в настроении, плаксивость и агрессивность». «Ты это к чему?» «К тому, что если бы я не слышала, какие преступник чинит зверства и какая у него невероятная сила, я бы сказала, что это женщина». «Кто, душитель?» «Именно. Но я же рассказывал, что все жертвы крепыши как на подбор, могли бы даже иному здоровому мужику накостылять». «Помню, помню. Да, тут явно не бьет. Но все равно я бы со счетов эту теорию не сбрасывала». «Да ты только представь, как я расскажу об этом капитану». «Не хочешь, не рассказывай». Кажется, Марина слегка обиделась, но продолжала размышлять. «А еще эти летние перерывы. Ну не странно ли?» «Как раз тут нет ничего странного. Лучко считает, это связано с весенне-осенними обострениями, какие бывают у всех ненормальных». «Поверь, в ненормальных я знаю толк как минимум не меньше твоего Лучко. И скажу, что острота сезонных колебаний сильно преувеличена. Нет, здесь, возможно, другое. Это больше смахивает на каникулы». «Что ты хочешь сказать?» «Именно это. Каникулы». «Убийца, по-твоему, учится в школе?» — опешил Глеб. «Да нет же, но он может там работать». «Да, наверное, может, но в том-то и дело, что все погибшие проживали в разных районах и ходили в разные школы». «Да, снова не бьет. Надо подумать. Она явно не желала сдаваться, и это очень нравилось Глебу. Он ободряюще улыбнулся, как бы приглашая Марину к очередному предположению, но, увы, цепочка захватывающих умозаключений безвременно оборвалась. Оба детектива ужасно проголодались и потому срочно отправились на кухню пить крепкий кофе с хрустящими круассанами, которые Глеб предусмотрительно купил по дороге в дорогущем и всегда набитом посетителями заведении на углу Малой Бронной и Большой Садовой. Волшебный запах, исходивший из дверей этой популярной кондитерской, распространявшийся чуть ли не до самой Маяковки, временами превосходил вкус продаваемой там выпечки, но противиться такому аромату было решительно невозможно. Глава 26. Поле брани. Борис Михайлович любил приходить на лекцию загодя, минут за 5 до начала. Об этом, видимо, совсем позабыл долговязый прыщавый студент, аршинными буквами выводящий на доске древнеримскую непристойность. Выражение было до крайности скабрёзным и дошло до наших дней благодаря тому, что какой-то античный матерщинник увековечил его, старательно выбив на камне. В самом целомудренном из возможных переводов фраза означала «тот, над кем надругались в извращенной форме». Буры машинально отметил, что студент сделал орфографическую ошибку. Когда шутник наконец заметил лектора, тот уже стоял у него за спиной. В аудитории послышались смешки. Студент покраснел, только многочисленные прыщи так и остались белыми. Разглядев нарушителя дисциплины получше, Буры усмехнулся. «Клюев, ну кто же еще?» Студент потянулся к тряпке. Буре жестом остановил его и в назидание попросил вслух и, на сей раз без ошибок, проспрягать этот самый обсценный из латинских глаголов, столетия спустя породивший десятки родственных слов в различных языках Европы. Под громкий хохот аудитории студент краснея приступил к заданию. За всеобщим оживлением Буре не заметил, как открылась дверь и появилась заведующая. Он оглянулся, лишь когда смех неожиданно оборвался, будто по команде. Валеева прочла надпись, обвела присутствующих строгим взглядом, а затем повернулась к Клюеву. «Ну что же вы, продолжайте, продолжайте». Клюев засуетился, стирая с доски свои каракули. Валеева бросила на профессора негодующий взгляд и, чтобы никто больше не услышал, тихо процедила. «Что это за мерзость?» И прежде чем Борис Михайлович успел ответить, заведующая развернулась и направилась к выходу. Когда Лариса Васильевна покидала аудиторию, Буре на секунду показалось, что на ее лице играла улыбка. Вечером никакого продолжения сцены у доски не последовало. Валеева любила и умела выдержать паузу. Она вызвала Буре только на третий день. «Борис Михайлович, объяснитесь», — начала заведующая безо всяких предисловий, как обычно, не давая оппоненту опомниться и сосредоточиться. «С какой целью вы принудили Клюева материться по латыни?» Само слово «принудить» звучало как цитата из милицейского протокола и предвещало дурные вести. Неужели она собирается раздуть скандал из-за такой мелочи? Впрочем, профессору скоро стало ясно, что мелочь была не столь уж безобидной, как казалось на первый взгляд. Валеева эффектным жестом бросила на стол ксерокопию нескольких рукописных страниц. «Вот жалобы студента Клюева и еще двух его однокурсников». «Жалобы?» Буре, недоумевая, взял один листок. «Действительно, этот невежда Клюев еще и жалобу на него накатал. И не он один. Хотя по своей ли воле, это еще большой вопрос». «Так что это было?» Валеева откинулась в своем кресле в ожидании ответа. «Это был педагогический прием», — пояснил Буре. «А мне показалось, что это был старческий маразм», — отрезала она. «В следующий раз вы, верно, их всех заставите сквернословить хором? Вздумали растлевать нашу молодежь?» «Это я-то растлеваю?» — растерянно переспросил профессор. «Нет, я», — огрызнулась заведующая. Она была настроена более чем решительно. Профессор, обычно терявшийся при столкновении с откровенным хамством, в ответ только рассеянно улыбнулся и как будто совсем не к месту спросил. «Лариса Васильевна, вы помните, как была устроена верхняя одежда римлян?» «Вы это к чему?» Буре невозмутимо продолжал. «Шерстяной отрез примерно 6 на 2 метра, который не только нельзя было правильно надеть без посторонней помощи, но и носить-то было очень непросто». «Ну и в чем же мораль?» — раздраженно спросила Валеева. «Когда римляне хотели подчеркнуть смехотворность ситуации, они говорили, что это так же смешно, как танцевать в тоге. А то, что я сейчас услышал от вас, еще смешнее». Профессор развернулся и твердой походкой направился к двери. Судмедэксперт Семенов, сидя в своем кабинете, который сотрудники морга между собой называли «склепом», перебирал пачку документов. Среди старых отчетов ему под руку попалась папка с результатами исследования по делу Грачева. Семенович раскрыл папку и пробежал глазами не раз читанную страницу. Ничего необычного. Он уже готов был захлопнуть досье, но тут взгляд остановился на показателях кислотно-щелочного баланса. Цифры показались смутно знакомыми. Где-то он уже видел нечто очень похожее, причем совсем недавно. Стоп, ну конечно. Семенов открыл папку с надписью «Меригин». Да, так и есть. И там, и тут щелочной уровень выше нормы. Семенов заварил до нельзя крепкий чай и в ожидании, пока тот настоится, затянулся очередной сигаретой. А что если подвергнуть образцы, взятые у Грачева, тому же исследованию, что было проведено у Меригина? Особых показаний к этому нет, но все-таки. Эксперт задумчиво выпустил дым в потолок. Что если уровень pH не единственное совпадение? Надо проверить. В конце концов, разве не для этого образцы хранятся в заморозке еще несколько лет после закрытия дела? Отхлебнув чаю цветом больше напоминавшего густой раствор йода, Семенов принялся заполнять заявку на повторное исследование проб крови и тканей Грачева. Валеева набрала номер Круглова и попросила о срочной встрече. Тот предложил ей перезвонить секретарю в приемную и записаться в порядке общей очереди. «В демократию играем. Но-но», — разозлилась про себя Лариса Васильевна, но секретарю все же позвонила. Свободное окно выпадало только на послезавтра. Ладно, подождем. Заведующая была полна решимости, несмотря ни на что, отстоять свои позиции и не допустить Беляк к сессии. На кафедре все должны увидеть, что она по-прежнему сильна, ее авторитет непререкаем, и даже ректор обязан с ней считаться. Успокоив себя этой мыслью, Валеева сосредоточилась на подготовке к грядущей встрече. Раз за разом она проигрывала в уме предстоящий разговор, как опытный шахматист прикидывает варианты игры и оттачивает победоносный эндшпиль. Как и опасался профессор, одним вызовом на ковер эта история не закончилась. Валеева снова пригласила Бура к себе. На сей раз заведующая отбросила всякую дипломатию и в самых нелицеприятных выражениях изложила профессору заранее подготовленный ультиматум. Либо тихий добровольный уход, либо унизительный скандал с оглаской. Как и рассчитывала Валеева, ей удалось застать профессора врасплох. Такого поворота событий он никак не ожидал. Отчет об исследовании образцов Грачева был готов уже к исходу следующего дня. Семенов сунул в рот сигарету, нацепил на нос очки и принялся сопоставлять результаты. Кроме кислотно-щелочного баланса, подозрительно совпадали показатели некоторых солей. Согласно обоим отчетам, натрий был повышен, а калий, наоборот, существенно понижен. Вряд ли это могло быть случайностью. Семенов снова вгляделся в таблицы. На совещании, посвященном планированию лекционного расписания на второе полугодие, Валеева с плохо скрытым удовольствием объявила, что в следующем семестре кафедра недосчитается одного из своих старейших и самых уважаемых преподавателей. Взгляды недоумевающих коллег скрестились на съежившейся фигуре Буры. У Глеба впервые в жизни закололо под сердцем. Как бы отвечая на его немой вопрос, Буре печально кивнул. После собрания профессор пригласил Глеба пройтись. «Голубчик, извините, что сразу не рассказал». Затем Борис Михайлович изложил историю в деталях. Глеб узнал, что Валеева, размахивая тремя доносами, явно написанными под диктовку, угрожала Буре вселенским скандалом. Мол, Клюев и остальные хоть под присягой подтвердят, что профессор чуть ли не силой заставил студентов произносить нецензурные слова в присутствии однокурсников. Коллективная жалоба не новый, но весьма действенный ход. Похоже, теперь и впрямь единственный выход для профессора — тихо написать заявление и уйти по-хорошему. Для поднятия настроения Глеб предложил профессору заглянуть в какое-нибудь питейное заведение, как они не раз делали в прошлом. Но Буре предпочел поскорее отправиться домой. Они расстались на выходе из ворот. Стольцев долго смотрел своему наставнику вслед. Вся эта история с дурацкой надписью показалась ему откровенно постановочной. А не ему ли, Глебу, в конечном счете старалась досадить заведующая? Судя по всему, прекрасно понимая, что прямая атака на Стольцева может вызвать вопросы у ректора, Лариса Васильевна прибегла к обходному маневру. Она безошибочно вычислила самое слабое место Глеба, его дружбу с Буре, и ударила, что из силы. Расчет оказался верным. Стольцеву было больно, как никогда. Лучко добрался до Семеныча только поздно вечером. Расследование застопорилось, и капитан очень рассчитывал на какое-нибудь чудо. «Ну?» — спросил он. «Я тут еще раз сравнил пробы, взятые у Грачева и Меригина. В принципе, ничего особенного, но кое-что меня насторожило. Продолжай. Помнишь, я говорил о следах приема кортикостероидов в крови и тканях Меригина?» «Да, припоминаю. Какое-то средство от воспалений». «Точно. Теперь выясняется, что пробы, в свое время взятые у Грачева, дали почти идентичные результаты. Вещь, на первый взгляд, безобидная, но уж больно похожи показатели». «Ты хочешь сказать, что оба убитых лечились от одной и той же болезни? Либо по одной и той же методике? Скажу честно, полной уверенности у меня пока нет, но есть подозрение, что эти совпадения не случайны. А мы можем сделать из этого вывод, что и Грачев, и Меригин принимали один и тот же препарат? Так далеко я бы, пожалуй, заходить не стал, но, скорее всего, оба принимали лекарственные средства, как минимум принадлежащие к одной и той же группе. Это не может оказаться простым совпадением?» «Вообще-то может». Голос Семенова утратил былую уверенность. «Тем более, что Грачев и Меригин проживали в разных районах, а значит, были приписаны к совершенно разным поликлиникам». Семёныч в ответ изобразил нечто отдаленно похожее на неуклюжий реверанс. «Все, чем могу». По трезвому размышлению, Глеб уже нисколько не сомневался, что Валеева нарочно устроила весь этот кавардак и что Клюев всего лишь пешка в задуманной ею партии. Что же делать? Он еще и еще раз прокручивал варианты ответных шагов, но ничего по-настоящему толкового в голову не приходило. Осторожная Валеева наверняка заранее перекрыла любые очевидные пути противодействия. Остается только ректор, но эту возможность Глеб уже использовал. Обвинять Буре в злоупотреблении ненормативной латынью было просто смехотворно. Из уст профессора, к слову, прекрасно осведомленного как обо всех дошедших до нас древнеримских ругательствах, так и об их более поздних западноевропейских родственниках, ничего сильнее, чем «какатор», услыхать было решительно невозможно. Этим латинским словом, означающим «засранец», Буре называл окопавшихся в научной среде бездарей, а также мельтешащих на телеэкране проныр-политиков. Ни к коллегам, ни тем более к студентам, безупречно воспитанный Буре никогда не применял подобных эпитетов. А ведь его любимая латынь всегда славилась бранным лексиконом. Достаточно почитать стихи Катула, современника Юлия Цезаря, обращенные к консулу Аврелию и коллеге по цеху по имени Фурий, где величайший из римских поэтов, не стесняясь в выражениях, обещает при встрече вступить в интимную связь задницей первого и устами второго. хотя видно, что сквернословит Катул с явной оглядкой на вечность собственного наследия и сдержанно называет консула «патиком», то есть существенно облегченной версией злосчастного выражения, накорябанного клюевым на доске. Глеб, усмехнувшись, задумался о том, что превосходство русских ругательств над заграничными не более чем расхожий миф. Верить такое в наше время могут только малограмотные люди, совсем не знающие языков. Даже относительно приличная латынь и та выглядела предпочтительней с точки зрения богатства и вариативности выражений, не говоря уже о современном испанском и прочих дальних родственников родной речи Катула. К примеру, то, что по-русски пишется тремя буквами на каждом заборе, у темпераментных испанцев имеет 30-40 синонимов. Вот на какую высоту матросы Великой Армады вознесли унаследованный их предками язык Плавты и Горацы. Хотя, конечно, русский мат тоже далеко не последний на этом вселенском поле брани. Глеб даже прикинул про себя нечто вроде небольшого эссе. Стольцев никогда не был завзятым сквернословом, но любил расставлять по полочкам даже не особо нужные знания. Это ничего, что самое древнее письменно зафиксированное славянское матерное выражение датируется лишь 1432 годом. А ругательство, так не к месту процитированное Клюевым, римские подростки выцарапывали на стенах Вечного города еще 20 веков тому назад. России, если верить летописям, тоже есть чем гордиться. Разве в анналы истории не вошли большой и малый загибы Петра Великого? На ум Глебу пришел еще один любопытный, хотя и непроверенный факт. В 1686 году царица Софья Алексеевна помиловала человека, которому вменяли в вину два тягчайших по тому времени греха — сквернословие и игру в шахматы. Грехи в ту пору считались равноценными. И пойди история по иному, альтернативному пути, сейчас на заборах вполне возможно писали бы не слово из трех букв, а похабное Е2-Е4. Как бы там ни было, русские ругательства пусть и уступают иным зарубежным соперникам в витиеватости, но по-своему уникальны. Свой мысленный панегирик отечественной нецензурщине Глеб закончил словами Буре, считавшего, что мат в русском языке играет роль метронома. Он задает речи нужный ритм и темп. Исходя из этого постулата, щедро сыплющий меткими определениями Борис Михайлович в свое время вывел лапидарную формулу. Русский язык — это матерные частушки, написанные белым стихом. Смелый и не столь уж далекий от исторической правды афоризм. В конце концов, разве неконтролируемая тяга к выкрикиванию нецензурных слов во всем цивилизованном мире, признаваемая болезнью и проявлением так называемого синдрома Туретта, не является у нас на родине поведенческой и речевой нормой? Весьма удовлетворенный изяществом этих умозаключений, Стольцев снова с тоской вспомнил, что так и не придумал, как же вызволить Буре из капкана, так ловко расставленного Валеевой. Он и не подозревал, что помощь придет с совершенно неожиданной стороны. На перемене между первой и второй парой Глеб столкнулся в коридоре с Зинаидой Беляк. «Меня допустили к сессии!» — почти взвизгнула она. «Я в курсе», — широко улыбаясь, сообщил Глеб. «А еще мне нужно с вами посекретничать», — заговорщицки прошептала Зина и показала на широченный подоконник, излюбленное место сбора прогуливающих лекцию студентов. Уютно устроившись на подоконнике-диване, Зина поведала Стольцеву историю, рассказанную ее извечной соседкой по лекциям Аней Ганиной. В порыве раскаяния Аня призналась, что предала ее, назвав Валеевой имя автора карикатуры. Но любопытнее всего было то, что, по словам Ани, заведующая заставила ее написать жалобу на профессора Буре. «Ничего себе!» — Глеб аж присвистнул. «А Ганина сможет в случае чего это подтвердить?» «Я просто уверена», — не раздумывая ответила Зина. «Аня отличная подруга. Она дала слабину, но теперь сгорает от стыда и хочет реабилитироваться. Вот и славно. Передай Ане, что она может спасти от незаслуженных унижений очень достойного человека». «Конечно, весь наш курс просто без ума от Бориса Михайловича». «Не сомневаюсь, кивая, сказал Глеб. Что правда, то правда. Против бронебойного обаяния Буре было совершенно невозможно устоять. Иммунитетом обладала одна заведующая. И, пожалуйста, попробуй выяснить, кто еще написал жалобу. На секунду Стольцеву показалось, что Зина посмотрела на него с непониманием и даже привычным для ее прекрасных глаз вызовом. Затем этот огонек погас, и девушка продолжила, как ни в чем не бывало. Я слышала, вторую жалобу написал Клюев, но он не из тех, кто способен раскаяться. Есть еще одна жалоба. Очень тебя прошу, постарайся узнать, чья. Лицо Зины внезапно посерьезнело, и она тихо спросила. А скажите, Глеб Григорьевич, вся эта история случаем не связана с моим чудесным спасением? Стольцев молча кивнул. Беляк опустила глаза и поджала губы. Глеб осторожно тронул ее за плечо. Девушка подняла голову. Ее взгляд был влажен, но тверд. «Я справлюсь», — на прощание пообещала Зина. Глеб проводил ее глазами. Но кто бы мог предположить, что за этой показной дерзостью скрывается столь хрупкая душа? За такие вот открытия Стольцев и питал к неблагодарному преподавательскому ремеслу самые нежные чувства. Глава 27. Зацепка. В выходные Лучко повез жену и дочь в гипермаркет за покупками. На повестке дня стояло приобретение нового дивана и разные полезные мелочевки. Пока супруга с дочерью азартно осматривали мебель, призванную улучшить неброское внутреннее убранство их скромной двушки в Митине, Лучко направился в буфет, где взял порцию фрикаделек и бутылку весьма недурного импортного пива. Устроившись у окна, выходившего на бескрайнюю автостоянку, капитан с удовольствием принялся за обед. Мысли о деле душителя, впрочем, несколько отравляли трапезу. Итак, Семёныч в свое время нашел на теле Меригина следы от инъекции, хотя и не там, где нужно. Возникло предположение, что Меригин, несмотря на свое недюжинное здоровье, регулярно посещал поликлинику. Однако подтверждение этому тогда найти не удалось. Ни мать, ни школьная медсестра информации не располагали. На этом дело и встало. В связи с кажущейся бесперспективностью и отъездом тренера, след до сих пор так и не был разработан. Очень жаль. Сколько времени упущено. А теперь выясняется, что, возможно, и Грачев, и Меригин перед смертью проходили схожий курс лечения. Препарат, следы которого нашли у обоих в крови, предназначен для снятия воспалительных процессов. С одной стороны, это может оказаться случайным совпадением, но что если обе жертвы болели одним и тем же? Это стало бы серьезной подвижкой в деле. Вот где нужно копать. Пискнул мобильный и выплюнул смс-ку с текстом «Мы ждем тебя в отделе, аккуратный дом». Смакуя каждую каплю, капитан допил остатки пива с непроизносимым названием, наскоро в сухомятку проглотил миндальное пирожное и начал собирать тарелки на поднос. Москва будто в одеяло укуталась в низкие кучевые облака. Стольцев, упершись лбом в холодное стекло, смотрел на город сквозь уже который день не просыхающее от дождевых капель окно и снова думал о Бестужевой. Сейчас их отношения напоминали затянувшуюся окопную войну, когда две противоборствующие стороны никак не могут решить, как быть дальше. Дать сигнал к отступлению, выбросить белый флаг и обменяться парламентерами или кинуться брататься. Глеб прекрасно понимал, что ему не удастся взять Марину приступом или измором, как какой-нибудь там Карфаген или Константинополь. Нет, такие крепости либо так и остаются незавоеванными, либо сами открывают ворота победителям. Узнав о том, что баскетбольная команда наконец-то вернулась со сборов, Лучко, с трудом выкроив свободный час и для быстроты воспользовавшись метрополитеном, приехал на «Динамо», где некогда тренировался Мерегин. Капитан долго блуждал по коридорам спортивного комплекса, прежде чем разыскал Владимира Васёва. Один из оперов уже встречался с тренером ранее, однако никакой существенной информации по делу тот разговор не дал. Сегодня капитан решил поговорить с Васёвым лично. Они присели в свободной раздевалке. Едва услышав фамилию Мерегина, тренер помрачнел, повертел головой и, не увидев никого из подопечных, неспортивно потянулся за сигаретой. Мерегин был невероятно талантлив, поздно начал, но в итоге стал лучшим в команде. Да, его мать говорила, что парень мечтал о профессиональной карьере. Видит Бог, с таким упорством и талантом Сережа рано или поздно пробился бы. Тренер вздохнул, покосился на дверь и только после этого поспешно затянулся. Лучко сходу спросил о загадочной инъекции. Оказалось, Васёв был в курсе. У Мерегина еще по весне случилась травма, стала беспокоить плечо. Боль никак не проходила. Сергей, видимо, из-за боязни пропустить матчи, не сказал мне ни слова и продолжал играть. Поначалу он тайком пробовал закачать больную руку, дополнительно занимался ОФП до и после тренировки. Не помогло. Стало заметно, что четко выполнять свои фирменные броски Мерегин уже не способен. Пришлось чуть ли не силой послать его в поликлинику. Врачи нашли запущенное воспаление сустава, назначили лечение. Состояние ухудшилось, играть Сережа почти не мог, все время посвящал восстановлению, но каждый день приходил побыть с командой. Что ему прописали? Физиотерапию и уколы. Что кололи? Какие-то кортикостероиды. Лучко сделал пометку в блокноте, а про себя подумал, что вопрос о происхождении таинственной отметины на плече Мерегина можно считать закрытым. Очередной след, в который раз вел в тупик. «А где кололи-то? Здесь, при клубе или в районной?» Для порядка поинтересовался капитан. Ответ тренера заставил Лучко оторваться от записи и еще раз переспросить. «Как это на Соколе? Вы уверены?» «Абсолютно. Здесь, на Динамо, у нас только медпункт на случай оказания первой помощи. А лечили ребят в спортивной клинике рядом с метро «Сокол». «Но почему там?» «Там прекрасно оборудованная клиника, специализируется на спортивной медицине». «Так значит, Мерегин лечился в платной?» «Да, мы можем себе это позволить. У команды щедрый солидный спонсор. Арендует нам стадион, спортбазу на юге и оплачивает страховку. В спорте, знаете ли, всякое случается». «И как долго длился курс лечения?» «Я думаю, несколько недель». «А в какое время дня Мерегин посещал клинику?» «Вечером, сразу после тренировки». Лучко тщательно записал название клиники, адрес и телефоны. Напоследок он спросил, могли ли у Мерегина быть враги. «Какие враги, вы что? Знаете, какое у парня было прозвище в команде? Чиппендейл. В жизни никому ни в чем не отказал». Попрощавшись с Васёвым, Лучко направился к метро. Настроение было приподнятое, да и на хмуром небе показалось какое-то подобие солнца. Весело насвистывая, капитан зашлепал по лужам. Шедшая навстречу девушка весело улыбнулась, с первых же нот распознав гениальный шлягер Тото Кутуньо «Бабье лето», так проникновенно спетый Джо Дассеном. «Па-ба-ба, па-па-да-па-да-па-да-ба». Вернувшись в рабочий кабинет, Лучко попытался мысленно дополнить бесконечную головоломку этого запутанного дела новыми фрагментами. Выходит, Мерегин лечился не по месту жительства. Очень интересно. А что если и Грачев тоже? Тем более, что от поликлиники на Соколе до Войковской, где я тренировался юноша, рукой подать. Всего одна остановка на метро. Что-то в этом есть. Похоже, колечко начинает сжиматься. Надо сегодня же направить кого-то из оперов с расспросами к тренеру футбольной команды, в которой играл Грачев. Поразмыслив и объективно оценив шаткость наклевывающейся версии, капитан принял мудрое решение до поры до времени к деду с этим не соваться. Ректор галантно привстал в кресле и пригласил Валееву подсесть ближе. На его столе стояла бутылка, напоминающая изрядно подращенный флакон женских духов. Кажется, подмастила. Валеева мгновенно узнала фирменную этикетку. Просто идеальная тема для начала разговора. Лариса Васильевна взяла бутылку и принялась демонстрировать свои недюжинные познания. «А вы, я вижу, истинный ценитель продукта. Это же шотландская дива. Настоящий шедевр». Она даже поднесла пальцы ко рту, дабы нагляднее продемонстрировать эту самую шедевральность. Круглов молча наблюдал, а Валеева между тем бойко перечисляла когда-то заученные наизусть ТТХ эксклюзивного напитка. Фильтруется через уголь северной березы, затем пропускается через бриллиантовую крошку. В зависимости от исполнения бутылка украшается полудрагоценными или даже драгоценными камнями. «Что вы говорите?» «И сколько же, по-вашему, стоит эта красота?» — полюбопытствовал ректор. «До 1000 американских долларов». «Надо же! Дорогой, стало быть, подарок. Иной раз прямо жаль, что я совсем не пью. Туманит, знаете ли, мозги. А в науке без мозгов просто никуда, не так ли?» Валеева неуверенно кивнула, чертыхаясь про себя. «Как же это она вовремя не навела справки о привычках нового шефа? Непростительный просчет». Круглов дежурно улыбнулся. «Я внимательно слушаю». Заведующая сделала первый ход. «Владимир Петрович, я бы хотела вернуться к персональному делу студентки первого курса Зинаиды Беляк», — твердо сказала она. Ректор нахмурился. «А вам не кажется, что это дело начинает выглядеть каким-то уж чересчур персональным? Я полагал, что вопрос закрыт». «И вы даже не желаете услышать мое мнение?» Удивление в голосе Валеевой было артистично смешано с праведным возмущением. Заведующая умела надавить на собеседника. В ответ на это косвенное обвинение в авторитаризме ректор только пожал плечами. Ободренная тактическим успехом, Лариса Васильевна еще раз изложила историю с плагиатом. «Тем не менее, я не вижу особых поводов для излишне крутых административных мер», подтвердил свою непреклонность Круглов. Тогда заведующая решила метнуть последний козырь. «Ну а как вам вот это?» И она бросила на стол карикатуру. «Разве это не оскорбление?» Владимир Петрович, не спеша, нацепил очки, поднес рисунок к глазам и тут же расхохотался. Валеева залилась краской. «Простите, ради бога!» — извинился Круглов, с трудом пряча улыбку. «Но мне кажется, вы сильно преувеличиваете. Давайте взглянем на эту историю с другой стороны. Ваши первокурсники демонстрируют отменное знание цитаты с древнеримских авторов и прекрасное владение карандашом. И то, и другое в их профессии очень даже пригодится. Так что вам, Лариса Васильевна, не расстраиваться, а радоваться нужно». «Радоваться?» — взвизгнула Валеева, разом потеряв привычное хладнокровие. «Неужели вы, ректор, способны безучастно смотреть на открытое неуважение к учителю и наставнику?» Не дождавшись ответа и истолковав это как признак слабости, Валеева пошла в решительное наступление. «Определяйтесь, Владимир Петрович, что для вас важнее? Защитить честь и достоинство ваших преподавателей, поддержать их авторитет или выградить хамское и ярко выраженное асоциальное поведение отдельных студентов?» Ректор снова ничего не ответил. Валеева с уязвленным видом поднялась и, глядя на Круглова сверху вниз, обозначила свою окончательную позицию. «Я этого так не оставлю». В ответ Круглов окинул ее неожиданно тяжелым для такого ребяческого лица взглядом и властным жестом снова отправил в кресло. Валеева села, предвкушая триумф. Но не станет же он связываться с заведующей передовой по всем показателям кафедрой из-за какой-то девчонки. Знаете, я не собирался обсуждать эту тему так скоро, но вы сами меня вынудили. Было видно, что весь этот разговор ректору крайне неприятен. «О чем это вы?» — насторожившись, спросила Валеева. «Видите ли, при всех достоинствах вы, как я понял, обладаете двумя фатальными, на мой взгляд, недостатками. Во-первых, вы не питаете уважения к студентам. А между тем, академическая проза жизни такова. Не они для нас, а мы для них». «Да-да, так и только так», — повторил Круглов свою мысль в ответ на выражение полного несогласия во взгляде Валеевой. «А во-вторых, уважаемая Лариса Васильевна, Мне стало известно о некоторых ваших... наклонностях. «Что вы имеете в виду?» Снова едва не взвизгнула заведующая. Забавно. Ректор сдвинул очки на самый кончик носа и улыбнулся, но на этот раз как-то совсем не по-детски. Обычно труженики науки понимают намеки с полуслова. Разве нет? «А я вот не понимаю», — еще пронзительнее ответила Валеева. «Ладно, объясню». Владимир Петрович достал из кармана ключ и открыл один из ящиков стола. Оттуда он извлек папку с какими-то бумагами и бросил на стол. «Я имею в виду жалобы подчиненных по поводу домогательств с вашей стороны. Жалобы, которым мой предшественник по ему одному известным причинам не дал хода. У меня, как вы понимаете, таких причин нет». Ректор снова улыбнулся одной стороной рта. Валеева вспыхнула. «Черт! Старый ректор, на которого у нее имелся свой компромат, божился, что самолично уничтожил все эти кляузы. Каков негодяй!» Между тем Круглов поднял руку, показывая, что еще не закончил. «В общем, так. Если за ближайшие 3 месяца вы не докажете, что совершенно необходимы кафедре и университету, и что способны полностью контролировать ваши наклонности, я буду вынужден предложить вам поискать другое место приложения ваших педагогических талантов». С этими словами ректор убрал досье и снова запер на ключ. «А если я не захочу уйти?» — спросила заведующая, с вызовом вскинув квадратный подбородок. Тут ректор перестал улыбаться, и его серо-голубые глаза превратились в темно-асфальтовые. Многозначительно указав пальцем на только что запертый ящик стола, он пугающе спокойным тоном предупредил: «Тогда я вас похороню». Меньше всего на свете Валеева ожидала услышать подобную фразу в собственный адрес. Ее глаза округлились, а губы побелели. Стало ясно, что разговор закончен. Заведующая попыталась подняться, но ватные ноги не слушались. «Да, чуть не забыл», — холодно бросил напоследок Круглов. «Добром прошу, не трогайте Бура. Знаете, когда ваш покорный слуга 30 лет назад постигал в этих самых стенах азы наук, Борис Михайлович читал мне лекции. И знаете, что любопытно?» «И что же?» — через силу выдавила Лариса Васильевна. «Эти лекции — единственное, что я из всех 5 лет обучения запомнил на всю оставшуюся жизнь. Даже самые дешевые из всех существующих в природе сортов чая, который именно по этой причине массово закупался для нужд управления, сегодня казался просто восхитительным. Лучко не мог поверить в свою удачу. Он с самого утра гнал от себя преждевременные надежды, боясь сглазить. И вот 5 минут назад пришло известие, на которое он втайне так рассчитывал. Сотрудник, посланный на стадион «Наука», сообщил, что клуб Грачева по страховке приписан к той же спортивной клинике, где лечился Мерегин. Мало того, выяснилось, что в последние недели перед смертью Грачев залечивал больное колено. Лучко сразу же распорядился навести справки о том, чем болели жертвы предыдущих нападений маньяка и куда они обращались за врачебной помощью. Спасибо Семёнычу. Если бы не его дотошность, они бы никогда не вышли на этот след. Капитан в красках представил себе сегодняшний доклад деду. Возвращаясь от ректора, Валеева в лифтовом холле столкнулась с Бурей и Стольцевым, направлявшимися в кафе. Профессор, удивленно глянув на совершенно подавленную заведующую, прошептал Глебу на ухо: «Неужели она кончит так же, как ее исторический прототип?» «В смысле? Помните, как разъярился император Клавдий, когда узнал, что в его отсутствие законная супруга не только втихаря снова вышла замуж, но и перетащила все самые ценные вещи из дворца в дом нового избранника? Клавдий в гневе повелел привести к нему Мессалину для дознания и вырезать всех ее любовников. Если бы это распоряжение было и в самом деле исполнено, демографическая убыль в Риме оказалась бы просто катастрофической. Слава богу, меч Центуриона заставил Мессалину замолчать». «Думаете, над головой Валеевой уже навис?» Глеб пытался подыскать подходящую трактовку иносказательности профессора. «Думаю, не только навис, но и рубанул», — прошептал Буре, кивком указав на сломленную фигуру некогда железной леди. «Кто бы мог подумать, что доживем?» «Я-то уж точно и не мечтал», — едва слышно проронил Буре, рассеянно глядя туда, где только что за дверями лифта скрылось бледное, как полотно, лицо заведующей. Глава 28. Эксперт Расторгуев. Гриша всегда картавил и плохо видел. Дефекты дикции его не особенно заботили, а вот слабое зрение было просто наказанием Господним. Начитавшись Конан Дойла, Вайнеров и Жапризо, он с детства мечтал о карьере следователя или, бери выше, секретного агента. И, может, именно так все в жизни бы и сложилось, если бы не эти чертовы глаза. Левый минус 9, правый вообще минус 11. Расторгуев с удовольствием лег бы под нож хирурга и согласился бы на любую операцию, но какая-то природная патология оперировать не позволяла, так что оставались только эти ужасные очки. Они не только перечеркивали его мечты, но и порядком смешили окружающих. О, сколько долгих ночей напролет проплакал маленький Гриша, уткнувшись лицом в мокрую подушку. Но оказалось, что какими бы обильными ни были выделения слезных желез, на остроте зрения это, увы, никак не сказывалось, да и никакого иного проку от плача тоже не было. Помнится, однажды Гриша увидел на мамином туалетном столике глазные капли с надписью «Слеза натуральная». В инструкции черным по белому было написано, что данный препарат оказывает действие, восполняющее дефицит слезной жидкости, увлажняя роговицу. А еще Гришу поразила цена лекарства. Это же надо! Если бы он раньше знал, что слезами можно торговать, да еще так выгодно, они бы с мамой давно стали миллионерами. Однако в соседней аптеке предприимчивого третьеклассника только подняли насмех. Впрочем, как всегда. При всех физических дефектах психологическая устойчивость у Гриши оказалась на высоте. Несмотря на издевательства одноклассников и местной шпаны, Расторгуев не стал замыкаться на безопасном пятачке их с мамой малогабаритной квартиры. Презрев обидные прозвища, Гриша мужественно шел в народ. Играл в дворовый футбол и ножички, научился ловко лазать по деревьям и заборам и даже пару раз участвовал в кулачных поединках с ребятнёй из соседнего двора, что, понятное дело, стоило ему новых очков. Мало-помалу Гриша, наконец, обрел какое-то подобие уверенности в обществе сверстников. А вот со сверстницами было куда сложнее. Картавый очкарик вряд ли мог претендовать на звание секс-символа средней школы номер 148 Фрунзенского района Москвы. И успевающая исключительно на отлично красавица Танечка Фафанова естественно, предпочитала спортивного симпатягу Димона Заболоцкого. Самое обидное, что даже когда Расторгуев вырос и возмужал, на каждую Танечку по-прежнему всегда находился свой Димон. Расторгуев давно превратился в уважаемого коллегами профессионала. И пускай ему не суждено заняться оперативной работой, зато на своем месте он был абсолютно незаменим. Особенно прославился Григорий Прохорович после того, как, основываясь на одном лишь словесном описании, определил место и время происхождения одной татуировки. В результате удалось задержать опасного рецидивиста. За это, кстати, он был торжественно повышен до старшего эксперта. Расторгуев любил свою работу, хотя бы потому, что кроме нее у него в жизни ничего не было. Но если не считать постоянно хворающей мамы, да двух сиамских кошек. Лучко не без внутреннего трепета докладывал дедову. Любопытно, что как минимум две последние жертвы, занимаясь различными видами спорта и тренируясь в разных клубах, лечились при этом в одном и том же месте. Оказывается, на Соколе при районной поликлинике существует коммерческая структура под названием «Спортмед», активно рекламируется в прессе и интернете как...» Капитан сверился с досье. «Современный травматологический реабилитационный центр. Имеет договоры на медицинское обслуживание с несколькими спортивными организациями, в том числе с клубами, где тренировались погибшие Грачев и Мерегин. Мало того, по только что полученным данным, именно «Спортмед» в свое время обслуживал соревнования скалолазов в Кунцеве в тот день, когда пропал Поляков. Горячо, товарищ генерал?» Дедов задумчиво почесал огромный подбородок. «Горячо-то горячо, да как бы не спугнуть. Мы ведь даже не знаем примет. Как его взять-то? А может, Стольцев опознает?» «Каким это образом? Но он же все-таки экстрасенс». Дед с сомнением покачал головой. «Продолжай копай, только осторожно. Если понадобится, действуй по обстановке. Если спугнешь, мало тебе не покажется. Да и мне тоже», — прибавил генерал, когда Лучко уже вышел из кабинета. Придя на службу, Расторгуев увидел объемистый пакет, пришедший накануне вечером. В пакете лежали три тяжеленных справочника, обещанных ему Лучко. По гербам, логотипам и спортивной символике. Наскоро пролистав с десяток страниц, Расторгуев решил, что заберет книги домой и изучит в спокойной обстановке. Вечером, дождавшись, пока наконец угомонятся объевшиеся ментая сиамские близнецы, Расторгуев засел за книги. Эксперт любил брать работу на дом. Можно трудиться, ни на что не отвлекаясь. После некоторых колебаний он выбрал самый толстый справочник, посвященный символике спортивных организаций. Начав с буквы «A», Расторгуев примерно за час добрался до «G», где в разделе «Germany» фигурировали эмблемы и гербы немецких клубов и федераций. Глаза эксперта слипались, и он уже решил на сегодня завязать с работой, когда его взгляд упал на очередной логотип. Сон как рукой сняло. Телефон застрекотал одновременно с будильником, так что капитан какое-то время не мог понять, за что хвататься, и взял трубку только с 9-го звонка. «Здравствуйте, это Астагуев! Я нашел!» Эксперт от возбуждения почти кричал. «Что нашел?» Лучко, потягиваясь, сел. «Эмблему! Это не монета времен Цезаря, это логотип!» «Логотип чей?» «Дортмундского бойцовского клуба! Все надписи совпадают! Такие дела. Извиняюсь, если разбудил». Стоя под ледяным душем, Лучко пытался сообразить, что дает эта информация, кроме длительной бюрократической переписки с Министерством внутренних дел Германии. Может, направить запрос прямо в клуб? Вдруг они смогут помочь? Да, так он и поступит. А еще через полчаса завтрак капитана был прерван звонком сотрудника, доложившего, что и Грачев, и Мерегин в день смерти были записаны на процедуры в Спортмед. Лучко отправился на службу почти бегом, оставив и чай, и протертую сахаром смородину совсем нетронутыми. Удача! Только бы не спугнуть! Глава 29. Ужин. Бестужева торжественно объявила, что Глеб более не нуждается в услугах психолога. Известие застало его врасплох. Ему только-только показалось, что в их отношениях наметилось потепление. Не зная, что еще предпринять, Глеб решил сыграть ва-банк и позвал Марину к себе домой на прощальный ужин. Он совсем не хотел, чтобы это выглядело как попытка соблазнения, и специально выбрал вечер, когда Марина при всем желании не могла бы остаться. В полночь на белорусский вокзал прибывал поезд, с которым ей передавала посылку старинная подруга. Глеб о посылке знал заранее и предложил именно этот день из соображений приличия. Выслушав приглашение, Марина вскинула глаза и переспросила: «Тебе точно подходит дата?» На мгновение Глебу показалось, что это намек. Надо перенести свидание и, никуда не торопясь, продлить время их встречи. Но потом он, как всегда, утонул в сомнениях и, в очередной раз, боясь оттолкнуть предмет своих желаний чрезмерной поспешностью, скоропалительно подтвердил. «Да, да, абсолютно. Я вызову тебе такси к 11. Но что за чертовщина? Он ведь никогда не был таким скромником. Оба взрослые люди и прекрасно все понимают. К чему эти игры? Впрочем, не он их начал, и, видимо, не ему и заканчивать. К тому же вечер наедине с Мариной был пределом его мечтаний без логического продолжения в постели. Отбросив эту бесконечную рефлексию, Стольцев сосредоточился на меню, почти целиком состоявшем из ныне утраченных рецептов античной кухни. Из всех коллег только Буре разделял эту страсть Глеба к экспериментам с древними блюдами. Они даже придумали название для этого развлечения — палеокулинария, и, насколько могли, возвели его в ранг науки. Любопытное дело, до нас дошли сотни старинных и абсолютно ненужных книг, где педантично перечисляются все долги некоего Хаима, безвестному Аврааму, где точно указывается количество рабочих, занятых на строительстве египетских пирамид, где даются подробные описи имущества древнегреческих дворцов и прочее уже никому не интересное дребедень. И среди всего этого древнего хлама история сохранила только одну толковую книгу по кулинарии. Всего один сборник рецептов, да и то не полный. И это при том, что древние люди были такие же не дураки поесть, как и их потомки. Античные хозяйки, как и нынешние, тщательно переписывали друг у друга удачные рецепты, но, к сожалению, ни одна из этих записей не уцелела. Единственным дошедшим до нас сборником рецептов был трактат под названием «De re coquinaria» о поварском деле, приписываемый некому Марку Апицию. Глеб в свое время приобрел на интернет-аукционе eBay полное издание этой уникальной книги, вышедшее в Лондоне в 1958 году, и тщательно проштудировал от корки до корки. Но поскольку автором числился древнеримский патриций, богатей, очень любивший поесть, но, скорее всего, не умевший готовить, стопроцентного доверия к этим рецептам у Глеба не было. Существовало мнение, что на самом деле трактат написал древнеримский повар по имени Целий, но был ли он приличным шефом, тоже никто не знал. Тем не менее, Глеб все же кое-что позаимствовал из этой книги и периодически ставил историко-гастрономические эксперименты на себе и знакомых. Сегодня, обдумывая меню, которое должно впечатлить Марину, он снова принялся перелистывать уже порядком подслипшиеся страницы этой Библии гурмана. Любопытно, что по большей части трактат описывал рецепты для бедных плебеев, и лишь небольшой раздел был посвящен витиеватым блюдам патрицианского рациона. Глеб остановился именно на нем. Сразу отбросив рагу из язычков фламинго как трудноосуществимое в плане закупки ингредиентов, он вчитался в прелюбопытный рецепт, носивший название «Porcus Troianus» или «Троянская свинья». Поросенок, нафаршированный мясом птицы или устрицами. Самым сложным вариантом рецепта оказалась свинья, нафаршированная гусями, которые, в свою очередь, были нафаршированы рябчиками. Нет, это, пожалуй, даже чересчур. Следовало отдать Апицию должное, поесть этот парень любил. Если верить Сенеке, Марк Габи Апиций, потакая своему чревоугодию, растратил безумную даже по нынешним временам сумму в 100 миллионов сестерцев. Когда его состояние уменьшилось до 10 миллионов сестерцев, что, в принципе, позволяло прожить в сытости и достатке долгие десятилетия, Апиций, поняв, что больше не сможет вести прежний образ жизни, покончил с собой. Оставив несчастного Апиция, Глеб снова вернулся к книге. Его внимание привлекло одно из любимых блюд Цицерона — филе морской рыбы, смешанное с мозгами и печенью домашней птицы. Хм, может выйти совсем не дурно. Глеб вспомнил современное блюдо, великолепно сочетавшее в себе мясо и дары моря. Свинину по-алентежски. Рецепт этого португальского деликатеса состоял в том, что молодую свинину следовало тушить вместе со свежими морепродуктами. В результате нежное мясо впитывало в себя морские ароматы и по вкусу становилось практически неотличимым от моллюсков. Да, рыба по-цицеронски, однозначно. Глеб оделся и отправился на ближайший рынок. Бестужева позвонила в дверь его квартиры с какой-то совсем не женской пунктуальностью. Глеб открыл в фартуке, стилизованном под смокинг. Лацканы, бабочка и все остальное в том же духе. На пороге он неловко чмокнул Марину в щеку и, извинившись, исчез в кухне.